Глава 3. «Поклянитесь именем Господа, что показания, которые вы собираетесь дать суду по настоящему делу, будут содержать в себе правду, только правду и ничего, кроме правды». «Клянусь», — ответила Джейн Риццоли. «Спасибо, можете сесть». Тяжело опускаясь в свидетельское кресло, Джейн чувствовала на себе пристальные взгляды всех, кто находился на заседании суда. Они таращились на нее с того самого момента, как она вплыла в зал с опухшими ногами и огромным животом, выпиравшим из-под необъятного платья для беременных. Сейчас она ерзала в кресле, устраиваясь поудобнее, и в то же время пытаясь выглядеть солидно, но в зале было душно, и она уже чувствовала, как лоб покрывается капельками пота. Потная, нервная, беременная полисменша. Да уж, фигура авторитетная. Гарри Сперлок, помощник окружного прокурора Саффолка, поднялся, чтобы приступить к допросу свидетелей. Джейн знала его как спокойного и методичного прокурора и совершенно не волновалась по поводу предстоящей процедуры. Она устремила взгляд на Сперлока, избегая смотреть на ответчика, Билли Уэйна Ролло, который сидел, сутулившись рядом со своим адвокатом, и не сводил глаз с Джейн. Она знала, что Ролло пытается смутить ее своим злобным взглядом, запугать, вывести из равновесия. В этом он ничем не отличался от других негодяев, и такие приемчики были для нее не внове. Так, последняя надежда неудачника. «Не могли бы вы назвать суду ваше имя и фамилию по буквам?» — попросил Сперлок. «Детектив Джейн Риццоли, Р-И-Ц-Ц-О-Л-И. Ваша профессия?» «Я детектив отдела по расследованию убийств из Бостонского управления полиции». «Сообщите, пожалуйста, о вашей квалификации и опыте работы». Джейн снова заерзала, чувствуя, как ноет спина от жесткого сиденья. «Я получила диплом специалиста по уголовному праву Общественного колледжа Массачусетс-Бэй. После стажировки в Академии Бостонского полицейского управления служила патрульной в Бэк-Бэй и Дорчестере». Она поморщилась, когда ребенок у нее в животе брыкнулся. «Сиди тихо, мама выступает в суде». Между тем Сперлок ожидал продолжения. «В течение 2 лет я работала детективом в отделе по расследованию преступлений, связанных с проституцией и наркоманией. Потом, 2,5 года назад, меня перевели в отдел по расследованию убийств, где я числюсь до настоящего момента». «Спасибо, детектив. А теперь я хотел бы задать вам вопросы, касающиеся событий, имевших место 3 февраля нынешнего года. В рамках исполнения своих служебных обязанностей вы посетили здание в Роксбери, верно?» «Да, сэр». «Адрес здания 4280 по бульвару Малкольма Экса, верно?» «Да, это многоквартирный дом». «Расскажите нам про этот визит». «Примерно в 3:30 пополудни мы, мой партнер, детектив Барри Фрост, и я прибыли по указанному адресу, чтобы опросить жильца квартиры 2Б». «По какому поводу?» «По поводу расследования убийства. Хозяйка квартиры 2Б была знакома с жертвой». «Значит, она не была подозреваемой по этому делу?» «Нет, сэр, мы не рассматривали ее в качестве подозреваемой». «И что произошло дальше?» «Мы постучали в дверь квартиры 2Б и услышали женские крики. Они доносились из квартиры напротив, 2Е». «Не могли бы вы описать эти крики?» «Я бы сказала, это были крики отчаяния, страха. И еще мы расслышали несколько громких ударов, как будто переворачивали мебель или били кого-то об пол. Протестую». Адвокат, высокая блондинка, поднялась с места. «Это просто предположение. Она не находилась в квартире и не видела того, что там происходило». «Протест принимается», — объявил судья. «Детектив Риццоли, пожалуйста, воздержитесь от догадок по поводу событий, которых вы не могли видеть». «А если это не просто догадка? Ведь именно так все и было. Билли Уэйн Ролло бил свою подружку головой об пол». Джейн сдержала свое раздражение и изменила показания. «Мы расслышали громкий стук, доносившийся из квартиры». «И что вы предприняли?» «Мы с детективом Фростом тут же постучали в дверь квартиры 2Е». «Вы сообщили, что являетесь служащими полиции?» «Да, сэр». «И что произошло?» «Это наглая ложь», — возразил ответчик. «Они не сказали, что они копы». Все посмотрели на Билли Уэйна Ролло. Он же не сводил глаз с Джейн. «Воздержитесь от комментариев, господин Ролло», — приказал судья. «Но она врет». «Адвокат, либо вы контролируете поведение своего подзащитного, либо он будет выдворен из зала суда». «Тсс, Билли», — пробормотал адвокат, — «это не поможет». «Хорошо», — сказал судья. «Господин Сперлок, продолжайте». Помощник окружного прокурора кивнул и снова обратился к Джейн. «Что же произошло после того, как вы постучали в дверь квартиры 2Е?» «Нам никто не ответил. Но мы по-прежнему слышали крики, грохот. Мы решили, что существует реальная угроза чьей-то жизни и что нам необходимо войти в квартиру, даже без разрешения». «И вы вошли?» «Да, сэр». «Они вышибли мою дверь, черт возьми!» — воскликнул Ролло. «Замолчите, господин Ролло!» — рявкнул судья, и ответчик снова ссутулился на своем стуле, прожигая взглядом Джейн. «Пялься на меня сколько хочешь, ублюдок! Думаешь, я тебя боюсь?» «Детектив Риццоли», — продолжал Сперлух, — «что вы увидели, когда оказались в квартире?» Джейн вновь переключила внимание на окружного прокурора. «Мы увидели мужчину и женщину. Женщина лежала на спине, ее лицо было разбито, губа кровоточила. Мужчина склонился над ней и обеими руками обхватил ее шею». «Этот мужчина сейчас находится в зале суда?» «Да, сэр. Пожалуйста, укажите на него». Она показала на Билли Уэйна Роллу. «Что было дальше?» «Мы с детективом Фростом оттащили господина Роллу от женщины. Она была в сознании. Господин Ролло оказал сопротивление и в завязавшейся драке нанес тяжелый удар в живот детективу Фросту. После этого господин Ролло выбежал из квартиры. Я погналась за ним по лестнице, мне удалось задержать его». «Своими силами?» «Да, сэр». Она замолчала и добавила, без всякого намека на юмор, «после того, как он упал с лестницы. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения». «Она столкнула меня, черт возьми!» — взвился Ролло. Судья стукнул молотком по столу. «Я достаточно наслушался вас. Судебный пристав, выведите ответчика из зала». «Ваша честь», — адвокат поднялась со своего места, — «я берусь держать его под контролем». «До сих пор вы не слишком успешно с этим справлялись, мисс Кинлан». «Он будет молчать», — адвокат посмотрела на своего клиента. «Верно?» Ролло злобно усмехнулся. «У меня больше нет вопросов, ваша честь», — заключил Сперлок и сел. Судья обратился к адвокату. «Мисс Кинлан?» Виктория Кинлан встала для перекрестного допроса. Джейн еще не доводилось иметь дело с этой адвокатшей, и она не знала, чего ожидать. Пока Кинлан шла к свидетельскому месту, Джейн думала: «Молодая, роскошная блондинка. Какого черта ты взялась защищать этого подонка?» Женщина двигалась как топ-модель по подиуму. Ее длинные ноги были подчеркнуты короткой юбкой и высокими шпильками. От одного только взгляда на эти каблуки у Джейн заныли ступни. Такие женщины, как Кинлан, всегда в центре внимания. И сейчас она прекрасно сознавала, что взгляды всех мужчин в этом зале прикованы к ее упругой маленькой попке. «Доброе утро, детектив», — пропела Кинлан сладко, слишком сладко, особенно если учесть, что блондинка готовилась показать клыки. «Доброе утро, мэм», — ответила Джейн, сохраняя нейтральный тон. «Вы сказали, что в настоящее время несете службу в отделе по расследованию убийств». «Да, мэм». «И какие дела вы расследуете в данный момент?» «В данный момент у меня нет новых дел, но я продолжаю...» «Все-таки вы являетесь детективом бостонской полиции. Неужели сейчас нет ни одного преступления, требующего тщательного расследования?» «Я нахожусь в декретном отпуске». «О, вы в отпуске. Значит, в настоящее время вы не работаете?» «Я исполняю административные обязанности». «Давайте все-таки уточним. Вы не являетесь действующим детективом», — Кинлан улыбнулась, — «в настоящий момент». Джейн почувствовала, как у нее вспыхнули щеки. «Как я уже сказала, я нахожусь в декретном отпуске. Даже у копов бывают дети», — добавила она с оттенком сарказма и тотчас пожалела об этом. «Не подыгрывай ей, держи себя в руках». «Но это легче сказать, чем сделать в душном зале суда. Господи, что же у них с кондиционером? Почему все так спокойно переносят жару?» «Когда у вас роды, детектив?» Джейн выдержала паузу, недоумевая, к чему она клонит. «Ребенок должен был родиться на прошлой неделе», — ответила она наконец. «Роды задерживаются». «Возвращаясь к 3 февраля, когда вы впервые встретились с моим подзащитным, господином Ролло, выходит, вы были на 3-м месяце беременности?» «Протестую», — вмешался Сперлок. «Это не имеет отношения к делу». «Адвокат», — обратился Кинлан судья, — «в чем смысл вашего вопроса?» «Это имеет отношение к предыдущим показаниям, ваша честь. О том, что детективу Риццоли каким-то образом удалось в одиночку задержать моего физически сильного подзащитного». «А при чем здесь беременность?» 3-й месяц беременности — сложный период для женщины. Она офицер полиции, мисс Кинлан. Задерживать нарушителей — ее работа». «Молодец, судья, так ей». Виктория Кинлан вспыхнула от его замечания. «Хорошо, ваша честь, я снимаю свой вопрос». Она снова повернулась к Джейн. и некоторое время смотрела на нее, обдумывая следующий шаг. «Вы сказали, что были на месте событий вместе с детективом Фростом и приняли совместное решение войти в квартиру 2Б». «Речь шла не о квартире 2Б, мэм, а о квартире 2Е». «Да, конечно, я ошиблась». «Да уж, как будто ты не пытаешься подловить меня». «Вы сказали, что постучали в дверь и представились офицерами полиции», — продолжила Кинлан. «Да, мэм». «И это действие не имело ничего общего с причиной вашего визита в этот дом?» «Нет, мэм, это простое совпадение, что мы оказались там именно в тот момент. Но когда мы понимаем, что жизнь гражданина в опасности, наша обязанность вмешаться». «И поэтому вы постучали в дверь квартиры 2Б». «2Е». «И когда никто не ответил, вы выломали дверь». «Мы решили, что жизни женщины угрожают, судя по тем крикам, что мы слышали». «А почему вы решили, что это крики отчаяния?» «Не могли они быть криками, ну, скажем, счастья, страсти?» Джейн хотелось расхохотаться от этого вопроса, но она сдержалась. «Нет, мы слышали совсем другие звуки». «А вы точно можете определить их характер? Вы улавливаете разницу?» «Женщина с разбитой губой — лучшее доказательство». «Суть в том, что тогда вы этого знать не могли. Вы не дали моему подзащитному возможности открыть дверь. Вы молниеносно приняли решение и просто взломали ее. Мы остановили избиение. А вам известно, что так называемая жертва отказалась предъявить иск господину Роллу, и они по-прежнему любящая пара?» Джейн стиснула зубы. «Это ее право». «Дура, конечно. То, что я видела в тот день в квартире 2Е, было очевидным избиением. Там была кровь». «А моя кровь не в счет?» — снова возмутился Роллу. «Вы столкнули меня с лестницы. У меня до сих пор шрам на подбородке». «Тишина, господин Роллу», — приказал судья. «Посмотрите, видите, как я ударился о нижнюю ступеньку? Мне пришлось накладывать швы». «Господин Роллу, вы толкнули моего подзащитного, детектив?» — спросила Кинлан. «Протестую», — крикнул Сперлок. «Нет, не толкала», — ответила Джейн. «Он был пьян и сам свалился с лестницы». «Она врет!» — воскликнул ответчик. Судья вновь стукнул молотком. «Замолчите, господин Роллу!» Но Билли Уэйн Роллу уже разошелся не на шутку. «Она и ее напарник вытащили меня на лестницу, чтобы никто не видел, чем они занимаются. Вы что думаете, она смогла бы арестовать меня? Эта беременная девчонка? Какой бред она тут несет?» «Сержант Дажайвенс, выведите ответчика». «Это полицейский произвол!» — завопил Роллу, когда судебный пристав поднял его на ноги. «Эй, вы, присяжные, вы что, идиоты? Разве не видите, что все сфабриковано? Эти два копа сбросили меня с лестницы!» Раздался удар молотка. «Перерыв! Пожалуйста, проводите присяжных из зала». «Конечно, давайте сделаем перерыв». Ролло расхохотался и отпихнул пристава как раз в тот момент, когда они, наконец, услышали правду. «Выведите его из зала, сержант Джайвенс». Джайвенс схватил Ролло за руку. Ответчик в ярости развернулся и, пригнувшись, ударил пристава головой в живот. Они оба упали на пол, и завязалась драка. Виктория Кинлан, открыв рот от изумления, смотрела, как ее клиент и пристав кувыркаются в непосредственной близости от ее дорогущих туфель на шпильках. «О, Боже! Кто-то же должен остановить этот бардак!» Джейн тяжело поднялась со стула. Отодвинув перепуганную Кинлан, она подняла наручники, которые пристав в суматохе бросил на пол. «Требуется помощь!» — закричал судья, стуча молотком по столу. «Позовите еще одного пристава!» Сержант Джайвенс уже лежал на спине, придавленный к полу ответчиком, который как раз занес для удара правый кулак. Джейн схватила поднятую руку Роллу и защелкнула на запястье один наручник. «Какого черта?» — взревел Роллу. Джейн наступила на него ногой, заломила руку за спину и уложила поверх пристава. Еще один щелчок, и второе кольцо наручников сомкнулось на левом запястье Роллу. «Слезь с меня, чертова корова!» — орал Роллу. «Сломаешь мне спину!» Сержант Джайвенс, лежавший в самом низу этой кучи малы, выглядел так, будто вот-вот задохнется. Джейн убрала ногу со спины Роллу, и вдруг поток горячей жидкости хлынул у нее между ног, капая прямо на Роллу, на Джайвенса. Она попятилась назад, в ужасе уставившись на свое мокрое платье, на лужицу, растекавшуюся под ней на полу. Ролло перевернулся на бок и уставился на нее. Он вдруг расхохотался, зашелся в хохоте, завалившись на спину. «Эй!» — закричал он. «Вы только посмотрите на нее! Эта сучка обоссала свое платье!»